Калейдоскоп. Привет, друзья и любители хорошей эстрадной песни. Сегодня вас ждет немало таких вот ярких, на мой взгляд, песен. А у микрофона Олег Тихомиров, Геннадий Калейда. Это Олег Тихомиров и Геннадий Калейда напротив меня. Да. Я с вами здоровался, Геннадий Калейда. Теперь здороваюсь, я Олег Тихомиров. Приветствую, друзья. Да, ну что ж, начнем помаленьку, да? Прошедшее лето подарило сибирякам немало ярких дней и столь же ярких фестивалей. В прошлом выпуске «Калейдоскопа» мы завершили, наконец-то, цикл из 4 передач, посвященных хедлайнерам этнофестиваля «Мир Сибири». И появилась возможность вернуться к рок-фестивалю «Железный Феликс», который целых 3 дня проходил в селе Дзержинского на востоке Красноярского края. При личном и весьма активном участии, надо заметить, главы Дзержинского района Дмитрия Ашаеви. Передачу о самом фестивале мы выдали, как мне помнится, в эфир еще 26 июля. Фестиваль собрал под свои знамена не только рокеров, но и бардов, участников проекта «Красноярск поет Высоцкого». А хедлайнером рок-феста неожиданно для многих стал эпатажный эстрадный певец Игорь Наджиев. Как говорится, редкая птица долетит до середины Днепра, а вот Игорь Наджиев прямиком из Москвы, аки ангел, перелетел Енисей и приземлился в Дзержинском. С истории его приглашения и началось наше дружеское общение в небольшой гримерке на стадионе, где близился к завершению музыкальный марафон. Ну, наверное, добрый день или добрый вечер. У нас вот такой промежуток времени, да. Суток. Да. А тем более, когда выйдет программа, будет точно вечер. У нас вечерний выход. Ну, повтор днем. Очень рад представить редкого гостя для Красноярска. В середине 90-х Игорь Наджиев, да, был часто. Был частым гостем, и даже в своих интервью к местным газетам говорил, я в Красноярск приезжаю уже на родную землю. И вот маленько отбился. Я, конечно, виноват. Просто не так стали часто приглашать, поэтому я с большой радостью вот откликнулся, когда меня пригласили сюда, вот на «Железный Феликс». Я просто думал, боже мой. Да, вот, может, с этого и начнем. Да, мне тоже даже было очень неожиданно увидеть именно ваше имя. Фестиваль «Железный Феликс», рокерский. И вдруг такой почетный гость Игорь Наджиев. Ну, это целая история. Да. Это потому что моя супруга поклонница группы «Алиса». Причем очень много-много лет. И, как говорится, я тоже неравнодушен абсолютно к творчеству Кости Кинчева. И уважаю его, и почитаю, потому что он один из самых ярких мастеров вот именно рок-музыки русской. И когда в группе поклонников группы «Алиса», значит, вот Алла, супруга моя, затесалась, там, значит, вот кто-то из как раз организаторов и устроителей «Железного Феликса» обратил внимание, что девушка в платочке такая скромная, не как бы вот все там фанаты, поклонники группы «Алиса». А он зашел, когда увидел, говорит, еще узнал, что, говорит, оказывается, супруга, говорит, Наджиева. И вот подумал, говорит, а почему же не позвать-то Наджиева-то на этот фестиваль? И насколько я понял, что вот уже как бы рассказывали нам, что тенденция такая, чтобы сделать все-таки этот фестиваль не только рок, а вот именно фестивалем большим, музыкальным. Да, расширить. Расширить, все правильно. Разного аудитория. Абсолютно. И я согласен, потому что музыка, она должна, как говорится, объединять и семьи, и поколение, и нет, как говорится, градации. Есть хорошая, есть плохая музыка. Да, и вот и все. Сегодня даже можно сказать, что перед вами начинали, вот видели там Красноярск, у нас плакат, Красноярск поет Высоцкого, у нас есть такое движение. Вот, можно сказать, барды открыли. Барды, потом вот рокеры, а закрывает Игорь Наджиев. Вот, очень. Я думаю, нормально. Да, и будут петь песни, как раз я буду петь песню и Саши Барыкина, и Валерия Абазинского репертуара, и Игоря Талькова песню буду петь. И я говорю, как говорится, все логично, все, как говорится... Каждый найдет себе по вкусу. Абсолютно, абсолютно. И так должно быть, я думаю, всегда, потому что в первую очередь музыка, она для людей. Она не для того, чтобы записать ее, слушать там у себя дома, а для того, чтобы ее слышали люди. Я тебя люблю, рождаясь вновь и умирая, я жизнь прожитую свою к твоим ногам опять бросаю. Свои тревоги и печаль, свои падения и взлеты, свои мечты, что рвутся вдаль, свою ненужную свободу. И солнце светит, и огонь горит в душе, пока мы вместе. И дышит, и живет любовь в моей еще не спетой песне. Мне только знать, что ты со мной, что не покинут я, не брошен, что мой тернистый путь земной разлукою не запорошен, что мой рассвет твои глаза, таких прекрасных и любимых, мелькнет неведомо скользя в изгибе губ неповторимых. И солнце светит, и огонь горит в душе, пока мы вместе. И дышит, и живет любовь в моей еще не спетой песне. И солнце светит, и огонь горит в душе, пока мы вместе. И дышит, и живет любовь в моей еще не спетой песне. Музыка двигается, вот у меня помнится, где-то еще есть кассета хранится, а сейчас уже скоро и диски отмирают. Да, уже, да, да. Потихонечку уже отходят. Ну, не знаю, уже на флешках начинает народ как-то там даже вот раздавать и альбомы записывать. Ну да, да. Хотя, с другой стороны, сейчас даже начинает выпускать снова пластинки. Ну да, это такой уже как бы, ну, пикантный пиар-ход, если люди вот хотят вот типа позволить себе, чтобы вот такой экскурс в прошлое и дать такой подарочный вариант, вот диск издать чисто на виниле. Да, потому что я как раз сейчас восстановил проигрыватель, у меня сохранилась коллекция, которую я собирал еще в 70-80-х годах. Я сейчас переслушиваю с огромным удовольствием. Вот первые пластинки там «Веселых ребят», «Поющие сердца». Вот там очень много, как... очень качественной музыки, да. Очень много, очень много. Записано с одного раза. Без всяких наложений, дублей, без всякой искусственной. Все, по голосам разложено, такие подпевочки. Прекрасно, с удовольствием слушаю вот вообще. А, кстати, вот вы как-то так, ну, я знаю, что и песни в вашем репертуаре есть из тех лет. Вот так что-то еще так вот слушаете по ностальгии сами? Ой, по ностальгии это много чего слушаешь. Тут вот я говорю, наткнулся, Тину Тернер послушал, Шер послушал, Далиду послушал. Я говорю, все что угодно. Вот я говорю, иногда я говорю, Владимир Семенович, заслушаешься что-то. Иногда едешь, там диск достанешь, там Игоря Талькова, вдруг или там Галича. Альбом возьмешь, вот послушаешь. Я, музыка настолько... Вот я к музыке отношусь очень всеядно. И Sting, и, я не знаю, Алла Баянова. Вот как бы вот очень широкий диапазон. Там тогда в те годы и Trio Romaine много хорошо слышали. Да, записывали, да, прекрасные, да, песни, да, когда, да, выпускали, да, пластиночки. Тоже они очень такие... Я говорю, всегда нужно радоваться и гордиться тем, что было в твоей стране, в твоей культуре музыкальной, потому что преемственность должна быть. Слава Богу, вот я говорю, Господь меня свел в моей жизни. Была встреча и с Аллой Николаевной Баяновой. Мы знали, как бы сообщались, и много было времени проводили, там на кухне сидели, разговаривали о жизни. Также я был знаком с Валерой Абазинским. Вот это счастье, знать таких, да, людей. Да, один из певцов, вот, которых как-то я маленько пропустил, хотя, ну, вот уже там с конца 80-х, начался. Это была... Ну вот, он уже тогда перестал ездить. Да, да, но это был артист number one, это был хитлайнер просто, потому что я свидетель, когда, сидя на кухонке, вот у Ани Есениной, которая вот гражданская его супруга, вот последнюю, помогала она ему по жизни, и успели они записать два диска больших. Я их удовольствием слушал, вот роман целый. Вот, да, Вертинского, да. И сидя, как-то что-то она там перебирала, ой, говорит, так, хочешь посмеяться, посмотри. И я, значит, я разворачиваю афиша огромными буквами, значит, стадион какой-то, значит, поет Валерий Абазинский красными буквами гигантскими, значит, с оркестром под управлением, опять же, большими буквами Олега Лундстрема. И внизу черным мелким шрифтом в концерте также принимают участие вот имена, которые стали у нас точно такими же легендами большими. Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева. Они тогда начинали. А они тогда начинали, а Валерий Абазинский собирал стадионы. И вот это, я сидел, я не верил своим глазам, я говорю, боже мой, какой раритет. Она говорит, ну что, ну вот было такое. Сегодня прощенья у всех попрошу, виновата, застыв на коленях, за все то, что грешил и еще согрешу, за доверие и за сомнения. Вы простите мне дерзость поступков и слов, доброту и любовь мне простите. Не судите так строго за сказочность снов и за верность меня не судите. Я прошу и просить еще долго готов, сердцем чистым и очень ранимым. Я прощения прошу друзей и врагов за попытку быть просто любимым. Я прошу снисхождения к заветной мечте, к нежным чувствам открытой улыбки. Вы грехи мне простите, и эти, и те, а в придачу простите ошибки. Я сегодня прощенья у всех попрошу, виновата, застыв на коленях, за все то, что грешил и еще согрешу, за доверие и за сомнения. Я прошу и просить еще долго готов, сердцем чистым и очень ранимым. Я прощения прошу друзей и врагов за попытку быть просто любимым. Минуточку. Я потом только мне довелось познакомиться с его племянником Александром Абазинским. Вот тоже, к сожалению. Тоже его не туда же. Да, с верными друзьями к нам приезжал здесь как-то вот еще лет 5-7 назад, что ли. Вот я говорю, к сожалению, у нас, я говорю, ну, у нас... любят ушедших в основном, когда человек уйдет, потом все, ах, ох, какой же он хороший был. Какой... Да, есть о ком жалеть. Да, вот Владимир Семенович не стал, ой, какой он замечательный, какой он гениальный был. При жизни надо было ценить, при жизни. Также вот я говорю, и к Валерию Абазинскому надо было относиться при жизни, ценить. А ну вот, и система была такая, и чего говорить. Сейчас, вроде бы, казалось бы, другое время, но, по большому счету, как говорится, понятие человеческая зависть, это все осталось, и огромное количество ведь профессиональных, талантливых исполнителей, которых знают, любят, они не в телеэфирах, не на радио, чего далеко ходить, я сам в такой ситуации. Вы практически, да, я вот вспоминаю те прошлые интервью ваши, вы говорили, я, скорее всего, тоже меня практически не показывает, и буду повторять путь Валерия Леонтьева, который сам всего добивался и проходил свои так сказать, свою стезю вот эту вот, и буду идти, видимо, этим. Ну, скорее всего, у меня даже еще я чувствую, что будет более замысловатый путь, потому что Валерий Яковлевич все-таки, слава богу, уже, как говорится, к тому возрасту, в котором я нахожусь, уже очень был широко известен в стране. Я все-таки еще все на подходе, ну, на каком-то. Может быть, тогда тоже, с одной стороны, повезло, что там и Паулс обратил на него внимание. Конечно, конечно. И потом Тухман. Ну, я говорю, время было другое, времена были другие, и тогда все-таки не деньги решали появление артиста в обойме или там в этом, как теперь модно называть, шоу-бизнесе. В чем-то. Тогда все-таки талант, если вот человек талантлив, ему помогали. Сейчас без разницы. Имеешь ты талант, не имеешь ты талант, принести, пожалуйста, пакет, как говорится, финансов, какое-то определенное количество денежных средств, и когда вот это у тебя все будет, когда у тебя будет понятно, сколько в тебя вкладывается денег, и мы тогда поговорим, что с тобой делать, как говорится. Вот и все. Грустно это, но что теперь делать? Времена не выбирают, не живут и умирают, как пел один прекрасный бард. Я поэтому говорю, надо жить, несмотря ни на что, и делать свое дело, делать, что, как говорится, должно, и будь что будет. Свеча, и огонь топит воск, светил лик на старинной иконе. Все пустые дела, мишура, внешний лоск, все в земном исчезает поклоне. Простота и величие святого креста, сердце чистое, помыслы светлые. Обращаясь спасителю, шепчут уста, укажи, научи, посоветуй. Пусть всегда на земле расцветают цветы, пусть в сердцах будут мир и согласие. Пусть всегда помнят люди, что ты подарил нам любовь, свою радость и счастье. Надо только всех сильнее, чем себя, верить в правду и промысел Божий. Надо только суметь, надо только понять, добрым быть — это очень несложно. Ты, кто вел за собою и верил в людей, все прощаю с улыбкою мудрой. Кто боролся со злом добротою своей, убеждая нас, это нетрудно. Научи нас, Спаситель, с дороги твоей не свернуть, не споткнуться о камень. Помоги нам прозреть и видеть в людях людей, подскажи, как остаться нам нами. Расцветают цветы, пусть в сердцах будут мир и согласие. Пусть всегда помнят люди, что ты подарил нам любовь, свою радость и счастье. Надо только всех сильнее, чем себя, верить в правду и промысел Божий. Надо только суметь, надо только понять, добрым быть — это очень несложно. Ой, я знаю, это, что 3-4 конкурса я как минимум помню, вот таких знаков. Ой, это много было. Вот, Ялта. Да, было, да, там, да, да, да, да, да, «Звездный дождь», где это. В Балтике, ну, да, хочу, чтобы вы рассказали. Ну, вот, ну, как бы такие яркие для меня, первый, конечно, конкурс в моей жизни и как бы выход на профессиональную сцену, это был «Сочи-86». Это всероссийский конкурс на лучшее исполнение советской эстрадной песни. Да, мне было, мне было 19 лет, да, вот я совсем молоденький пацан, вот, и, как говорится, тогда спасибо Царство Небесное, Марк Фраткин, Гелена Марселовна Великанова, Евгений Птичкин, они сидели в членах жюри, Борис Сергеевич Брунов был как гость почетный, но он мне сразу сказал: так, я тебя приглашаю, значит, как победителя, тебе дадут почетную грамоту, он мне как бы сдал информацию раньше, тебе дадут почетную грамоту, значит, как молодому исполнителю самому на конкурсе, и я тебя приглашаю в театр эстрады в Москву. Для меня шок. Я просто обалдел. Особенно было приятно, когда мне в 3 часа ночи вот как раз позвонил Марк Фраткин и Игоречек. Игоречек. Я говорю: да, это Марк Фраткин. Я аж обомлел. Я говорю: да, я слушаю. Ты не уезжай никуда. Значит, вот я на третьем туре выступил, значит, там все. Мы тебе дадим почетную грамоту членов жюри. Заткнитесь, козлы. Это я не тебе, Игоречек. Они сидят, что-то обсуждают. И вот это для меня навсегда останется, как Марк Фраткин 3 часа ночи звонил мне в номер и говорил: Игоречек, ты никуда не уезжай, мы тебе дадим почетную грамоту членов жюри. Это дорогого стоит. И, как вот я говорю, тогда, получается, члены жюри, они вот именно отстаивали мою кандидатуру. Евгений Птичкин, Гелена Марселовна Великанова. Для меня это имена были, ну, кто я, мальчишка какой-то там из Астрахани. Потом был очень такой знаменательный для меня конкурс. Это последний конкурс на тоже лучшее исполнение песен стран Содружества. Это было Ялта-88. И там тогда принимал участие Игорь Димарин. Он получил гран-при за песню «Доктор Время», которую уже пел тогда Валерий Яковлевич Леонтьев. Лауреатом стала Илона Броневицкая. Лауреатом стал Филипп Киркоров. Он как раз вот только-только тоже начинал. Это 88-й год. А я получил такой со скандалом немножко приз зрительских симпатий. Вот это тоже для меня очень дорогое воспоминание. Потом был, конечно, вот, естественно, «Звездный дождь». Это спасибо Валерию Павловичу Рукину. Дай бог ему здоровья. Потому что вот период этот как раз 93-94 год, я получаю там как раз первую премию, как бы первое место, как бы вот еще плюс мне там приз за оригинальность сценического образа, там и все такое. Потом был скандальный, опять же, конкурс для меня «Ялта-Москва, транзит 94». Где я ничего не получил, чтобы меня потом просто спрашивали: так вы были, говорит, шли это, гостем? Я говорю: я гостем не был, я был участником, как участником. Вот. Ну, там, понятно, там была тоже закулисная история. Бог с ними, как говорится. Далее вот уже как бы пошло, конкурс был у меня «Карлсхам», это в Швеции, где стал обладателем третьего места, третьей премии. Потом был фестиваль «Золотой олень» в Румынии. Там, где, это я не знал. Да, это в 97-м году было, где мы были вот с Юлечкой Началовой. Лауреатами стали. Потом еще между этим было гран-при. Я получил «Шлягер 96». Это в Санкт-Петербурге. Вот. И потом я просто решил завязать с этой конкурсной баталией, потому что уже видит Бог, но как-то, как мне Лолита говорила, помню, Игорек, ты уже, говорит, гастролер, какие тебе конкурсы? Вот. И надо было действительно уже как-то заниматься чем-то другим. Конкурс все-таки для молодых. Лишь с тобой вдвоем счастье разошлись потом наши пути. Слушай, мне очень нужно знать, что рядом ты со мной. Каждый день я жду как чудо, каждый день я знаю буду каждый день твоей молитвой в небеса. Живу я каждый день, тебе пою я каждый день, ты только рядом будь всегда. Сердечно, только миг любви, и мы одни. Может, нам будет легче, если все вернем в круги свои. Но слушай, мне очень нужно знать, что рядом ты со мной. Каждый день я жду как чудо, каждый день я знаю буду каждый день твоей молитвой в небеса. Живу я каждый день, тебе пою я каждый день, ты только рядом будь всегда. Каждый Калейдоскоп. Ну вот мы снова в студии с Геннадием Калидой, я Олег Тихомиров. У нас тут минутка есть еще, Ген, до перерыва. Ага. А вот я подумал, слушая эту песню, ведь счастье для певца – это когда его слышали, что у него есть возможность высказаться, и чтобы его слышали каждый день. Просто вот сегодня такая возможность его и послушать. Каждый день не знаю, но сегодня точно. Сегодня его день. Сегодня день сегодня, Наджиева, да, день, на радио ВК. Вечер или день на радио ВК Игоря Наджиева, и у нас есть возможность вот исполнить многие, поставить его многие песни, напомнить. Потому что в Красноярске есть, я знаю, армия фанатов его в 90-е годы. Он здесь активно очень много приезжал к нам и даже говорил, что вот, ну, как в дом родной, сюда ездит. В Железногорске в фестивале был «Песня России», проводил тогда «Звездный дождь». Он туда тоже вот ездил как почетный гость уже с Барыкиным, с Александром и, по-моему, там еще с одной певицей какой-то известной. Так что и в Красноярске выступал. Мы тогда вот в те годы тоже встречались. Практически земляк. Да. Вот приезжал на родную землю, можно сказать и так. Мне приятно особенно, конечно, Ген, что он тебя узнал, но вот я боюсь, что об этом мы с тобой, видимо, поговорим, может быть, ну, во, да, второй половине второй нашей части программы. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международный сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак «Дома кино». Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Калейдоскоп. Сегодня на радио ВК о калейдоскопе событий в своей жизни вспоминает звезда российской эстрады Игорь Наджиев, которого называют то падшим ангелом, то русским Майклом Джексоном, а после его участия в рок-фестивале «Железный Феликс» лично я предлагаю называть его «Железной звездой». В общем-то, он звезда, и это железно. Ну, такая логика. Человек с железной силой воли за час до выхода на сцену весьма по-доброму вспоминает этапы своего творческого пути. Я благодарен, опять же, что в моей жизни эта встреча с Леонидом Петровичем Дербеневым. Да, вот как раз хотел сказать, что, наверное, гастрольная жизнь началась. Да, потому что именно он, вот я говорю, благодаря тому, что были записаны песни, кинофильм «Мушкетеры 20 лет спустя», «Тайна королевы Анны», «Белые ночи» с Максимом Дунаевским вместе. И вот это явилось, как говорится, как он в свое время мне сказал, Игорек, наступит время, когда ты будешь очень популярен, тебя будут любить все. Но помни о той волне, которая подняла тебя со дна неизвестности. Вот действительно, этой волной был Леонид Дербенев. Вот он мне дал вот этот толчок, этот старт. И я счастлив, что вот в этом году было 85 лет. Как раз участвовали в программе, я помню. Я в этой программе не принимал участие, вот, который был сейчас вот юбилейный, как бы они делали в честь его юбилея концерт в Крокус-Сити. Я сделал свой отдельно концерт в Доме журналистов в московском и пригласил туда Веру Ивановну Дербеневу, вдову. И вот был портрет Леонида Петровича Дербенева, который прижизненный, который видел его, и он его видел. Вот. И этот портрет стоял на сцене, который из их дома, из семьи. И вот такая очень теплая была атмосфера, очень дружеская. Мне очень радостно, что Вера Ивановна, дай бог ей здоровья, она относится ко мне как к сыну. И я тогда и сказал, я говорю, у меня не получается, я говорю, принять участие вот в этом концерте в Крокус-Сити. Она говорит, Игоречек, я говорю, я уезжаю в Болгарию. Она говорит, езжай. Работа превыше всего. Делай дела свои. Леонид Петрович, ты и так делаешь все, что можешь от своего сердца, от своей души. Ты всегда помнишь о нем, ты всегда делаешь концерты в память о нем. Пою песни его. А какой песни на его стихи мы вот подытожили вот этот блок? Здесь. Ну, какая была уместна? Ну, для меня, естественно, песни, которые вот звучат в фильме «Мушкетеры 20 лет спустя», и там и «Наша честь», и «Ангел-хранитель», но очень дорого для меня то, что я сам взял и, как говорится, выполнил его волю, когда он при жизни еще не был доволен совсем, как говорится, его не устраивало немного там что-то. И он мне сказал об этом, говорит, Максим, вот типа Дунаевский, написал музыку «Надейся на Бога». Вот ты знаешь, Игорек, говорит, ну как-то он вот ее, мне бы хотелось ее по-другому как-то вот. И я так еще говорю, ну, Леонид Петрович, я говорю, ну, Максим, слава Богу, ну, мастер, профессионал. Ну да, говорит, ну ты поймешь потом, наверное. И я вот взял и потом написал свою музыку. И вот «Надейся на Бога», у меня сейчас и клип есть в Ютубе, как говорится, все, я счастлив, что это есть. И опять же, с благословением Веры Ивановны Дербеневой, она сказала, Игорек, он же, я помню, говорит, он был недоволен этой музыкой, сделай свою. И опять же, я могу сказать, мне было настолько волнительно, когда именно Вера Ивановна Дербенева сказала, Игорек, спой «Есть только миг». Я говорю, как? Я говорю, это легенда песни. Это песня, которую, ну, пели, ну, я говорю, шикарное исполнение Ануфриева, Даля. Я говорю, тоже Миша Боярский. Она каноническая песня. А она говорит, а ты же всегда привносишь что-то свое. У тебя же, говорит, песня на стихи Есенина там в таких, в танцевальных ритмах была. Вот подумай. Сделай. Ты же не пошло сделаешь. Ты же вкусно сделаешь. И я тогда говорю, Вера Ивановна, ну раз даете добро, тогда рискну. И вот я сделал свою версию, которая сейчас есть. Она, как говорится, в таком в ремиксе. Но вот я ее пою, вот сколько уже, сколько как записал, так я ее пою. И опять же говорю всегда, Вера Ивановна, говорю, это вот, я не забуду, как я ей поставил, чтобы она послушала. Она, помню, села и смотрю, у нее слезы потекли. Я говорю, моя ты радость. Она говорит, я говорю, вот это, больше мне ничего не говори, вот это самая высшая оценка. Все в этом мире держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг ослепительный миг. Пусть этот мир долетит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Это счастье, я говорю, когда ты в своей жизни мог соприкоснуться. Вот я считаю, Леонид Петрович, это гений. Гений песни. Гений песни отечественной. Потому что те песни, которые он написал, это переживут и меня, и еще огромное количество потомков будут перепевать, петь и продолжать. Да, недавно я на той же пластиночке вот смотрел Пугачева очень много. И все, они вот, вот их, все слова. Все дербенет, дербенет, дербенет. Да, да, да, да, да, да. Вот да, они, да. Были легки, запомнятся и все. Гений песни, да. Гений песни. Ну и тогда зацепил он удачно сотрудничать. Конечно, конечно, это, конечно, конечно. Очень звездный такой. Это не то слово, это сотрудничество такое было. Это вот они молодые все были. Они все, вот я говорю, мне было радостно, когда архимандрит Тихон Шепкунов, он сказал, что, говорит, вот задуматься, если, говорит, это ведь Леонид Петрович Дзербинёв говорил о Боге, когда, говорит, в стране о Боге говорить-то нельзя было, говорит. А он, говорит, в своих текстах, говорит, к песням, говорит, вкладывал такой глубокий смысл, говорит, ну задуматься, говорит, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, а кем он придуман? Понятно, что кем-то он придуман. И столько у него глубины, говорит, вот, ну, я говорит, сейчас, говорит, вот это, говорит, вдруг, говорит, вот так. Иносказательное все это. Иносказательное, ну, настолько это все глубоко, и правильно я говорю, в те времена, когда нельзя было говорить слово «Бог», грубо говоря, он делал такие песни-молитвы, правильно, и они становились популярными. От Бога, кстати, я вспомнил, как раз в те же 90-е годы вас часто называли, у вас такой был образ падшего ангела. Сейчас он отошел как-то, эта тема успокоилась. Вот что, кто сейчас? Да просто Наджиев. Игорь Наджиев. Ну как, понятно, что... Это мусолилось. Ну мусолилось, да. Хотят, ну я понимаю, что поклонницы мои, там поклонники хотят, чтобы я вот оставался таким вечно молодым, таким сказочным принцем. Ну вот насколько получается, настолько, как говорится, удается, то... происходит. Принц Серебряный у нас есть. Да, принц Серебряный есть, да. Я, как Валера Леонтьев хорошо говорит, у всех, говорит, разобрали титулы, говорит, кто король, кто королева, говорит. А я, говорит, просто любимый. Вот я говорю, я тоже, наверное, буду просто любимым. Любимчик народа. Да, да. Вот это самое главное. Это самый главный титул. Не звание, не народное, там, не заслуженное, а вот когда тебя любит зритель, это самое главное. Много появилось своих собственных песен. Много. Вот как уже как, ну, как композитора, то есть как-то вы развиваетесь в этом направлении? Ну, хватило бы жизни, я говорю, и средств записать все то, что я уже не отлежит вот так. Много, вот. Много лежит уже. Да, в загашнике. Еще с юности, еще вот с отрочества пописывал. И все упирается, ну, не... Как говорится, дешевое удовольствие. Запись песни в Москве под ключ. Это все очень... А надо приезжать. Вот, накладно. Сейчас программы практически одни и те же. Так что это... Вот у нас тут хороших немало студий даже в Красноярске, да и в других городах. Ну, в Твери же недаром многие пишут. Ну да, да. Вот. Да, интересно. А тогда был альбом у вас «Потерянная страна». А... Первый как раз вот с Леонидом Петровичем, да, с Зербенем, с Дунаевским, вот, да, с Максимом. Вы за это время страну-то проездили уже, наверное, раза, не знаю, уж там... Много. На сколько раз вдоль и поперек? Что можете сказать о любимой стране? Как такой патриотичный вопрос. Ну, собственно говоря, в финале буду сегодня песни. У меня как раз они об этом, обо всем. И «В русском сердце живет Россия» от рождения до конца. И песня «За Россию» у меня будет. И песня «Боже, храни Россию», которую я сам написал. Я все-таки верю в то, что у нас все будет хорошо. Потому что страна прекрасная. Жизнь этой страны многострадальная. Народ много чего пережил, но не утратил в себе веры радоваться жизни. Твори ей жизнь, чтобы ума хватило верою жить в тебя. Боже, храни Россию, если не в силах я. Боже, храни нас грешных, старых и молодых. И воскреси надежды всех на земле святых, чтобы ума хватило верою жить в тебя. Боже, храни Россию, если не в силах я. Боже, храни нас в мире светом любви своей. И сбереги Россию детям ее детей, чтобы ума хватило верою жить в тебя. Боже, храни Россию, если не в силах я, чтобы ума хватило верою жить в тебя. Боже, храни Россию, если не в силах я. Боже, храни Россию, там, где мы родились, и возроди в ней силу, и сотвори ей жизнь, чтобы ума хватило жить в мире разных стран. Боже, храни Россию и помоги всем нам. Маленько продолжим. Опять же, о пресловутом образе. Вот даже сюда, ну, не знаю, или вы из него не выходите, или уж так ведется, а то теперь уже об образе Майкла Джексона. Ну да, это же мне в Америке как раз и присвоили, что типа русский Майкл Джексон, расписанный под солиста Кис, я это до сих пор помню, поющий томно-лирические композиции в стиле Хулио Иглесиаса и напоминающий своими выступлениями раннего Элвиса Пресли. Я когда это услышал на пресс-конференции, я говорю, боже мой, как приятно, так говорю, это все мне? Это я один? Они говорят, да. И, ну, я стал говорить, что, говорю, знаете, я говорю, вообще-то, говорю, задолго до, говорю, Фредди Меркури, там, Аэросмит, Кис, я говорю, у нас был, говорю, король русской эстрады, я говорю, Александр Вертинский, если кто-то вот как бы знал, помнит, я говорю, еще царское время, да, там закивали журналисты, я говорю, ну, слава богу. Я говорю, уж если уж копнуть, я говорю, глубже, то скоморохи ряженые были пораньше, чем индийцы. А, кстати, не довелось побывать в Магадане, где потом он отбывал? Это про Вадима Козина. А, Козин-то. Вадим Козин, да, к сожалению, нет, я не был, я мечтаю оказаться там и оказаться вот именно там, где он жил, потому что я не забуду, опять же, вот это для меня было очень удивительно, когда я находился в гостях вот как раз у Аллы Николаевны Баяновой, и мы общались тогда, и вдруг ей принесли известие, говорит, вот телеграмма пришла, говорит, кот, говорит, умер у Вадима Козина. Она так, ой, говорит, срочно, говорит, давайте телеграмму, соболезнования. А я еще сижу такой, говорю, Алла Николаевна, ну кот умер. Она говорит, Игоречек, деточка, говорит, для него этот кот, говорит, самый родной существо было на земле, ближе, чем человек. И для меня это тогда, я просто, я говорю, боже мой, я говорю, вы уж простите, я говорю, я что-то ляпнул на не то. Она, да нет, я говорю, понимаю, ты еще молод, говорит. Да настолько рассказывал тоже про свои встречи и с Вертинским, и с Вадимом Козиным, когда вот они общались, и с Петром Лещенко. Я говорю, вот, когда меня спрашивали, говорят, вот, а как вот с Валерием Абазинским, как? Я говорю, вот, понимаете, я говорю, сидеть и дышать одним воздухом с легендой такого уровня уже огромное счастье. Знать такого человека. А когда он его вдруг взял и пришел ко мне на мой большой концерт в театр эстрады, который как раз снимал фестиваль «Звездный дождь» в качестве гостя, когда вот он только-только решил вернуться вновь на сцену, и это было одно из первых его появлений в Москве вообще на такой площадке, как театр эстрады. Там шок был просто. Валерий Абазинский пришел к какому-то молодому певцу в качестве гостя. Шок. Это счастье, я говорю, это счастье, когда вот такого уровня человека он поддерживал меня уже тогда. И для меня это ценно и дорого, я говорю, и память вот об этих людях, я говорю, всегда в моем сердце. Валечка Толкунова, светлая память. Столько можно перечислять, я говорю. Не стало, когда Ольги Борисовны Воронец. Тоже счастье когда-то. Мне посчастливилось работать с ней по отделению несколько концертов совместно. И когда я говорил, я говорю, Ольга Борисовна, ну почему вы работаете первое отделение, а второе? Я должен работать первое, я должен вас разогревать. Она говорит, все правильно, я народница, а ты эстрадник чистый. Поэтому все правильно, не переживай. Счастье. И что, казалось бы, я не народный исполнитель, но я прекрасно понимал, какого уровня эта певица. Это как раз к разговору о том, что нет подразделений там на жанры. Есть хорошая музыка и плохая. Есть профессионализм, есть мастерство. И есть порой, ну, как говорится, люди, которые не должны этим заниматься, но их почему-то пиарят. Может, это странно и нелепо, но много лет ночами напролет мне снится ослепительное небо, где ангел мой хранитель мой живет. За сложною земною каруселью следит он и уже не помнит сам, какие ради моего спасенья порой совершал он чудеса. Заклятый и древний враг снова клянется. глаза. Меня растереть, растереть порошок. Но ангел не дремлет, и все обойдется. И кончится все. Кажется, что жизнь вот-вот прервется, когда беда трубит в свой черный рог. И кони ржут, и кровь рекою льется, и вновь земля уходит из-под ног. У земли есть тоже свой хранитель, и между звезд протянуты к нему незримые спасительные нити, чтоб миг один не кончится всему. Заклятый древний враг снова клянется. Меня растереть, растереть порошок. Но ангел не дремлет, и все обойдется. На чем базис, Игоря Нуджиева? Базис на чем? На том, что верую в то, что делаю. Верую, что неспроста мальчик из Астрахани приехал, и не зная Москвы, не имея никаких связей, ни знакомств особых, там чего-то раз-раз где-то как-то. И мальчик, который хотел стать петь, вот он и стал певцом. Ну, чудо. Богу, значит, это было угодно. И если сейчас, я говорю, на мои концерты, вот буквально вчера у меня был сольный концерт в Москве в Доме журналистов, и люди приезжают из других городов. Вот на эти, казалось бы, концерты мои, которые там, ну правильно, они не афишируются особо там сильно, знают только поклонники. Так вот, поклонники мои приезжают из других городов. Ну что же, вот так незаметно подошло к концу интервью. И у нас был такой чудесный гость. Да. Кстати говоря, про другие города. В Красноярске есть, я знаю, армия поклонников, фанатов. И вот когда они в социальных сетях узнали, что он едет в Дзержинское, они обрадовались и уже пишут ему, значит, вы появитесь в Красноярске, где будет концерт в Красноярске. Ну, как бы обычно так люди нормально, логично думают, что раз уж приедет ну, сюда. Ну, как бы да, а да. Что, все нужно мимо приезжаешь. Да, вроде как бы. Но он, к сожалению, их огорчил в данном случае, говорит, нет, в Красноярске ничего не будет, и почему-то, говорит, в Красноярск меня давно не приглашают. Mm-hmm. Ну вот, не знаю, тут вопрос на засыпку, может быть, нашей краевой филармонии да. или концертным организациям, потому что да. ну, певец интересный, певец имеет свою аудиторию. И... Как почему? Говорится, редакция поставила да. вопрос. Ждем ответ, когда будет у нас жизнь со своей концертной программой. В каком-нибудь приличном нашем зале. А мы бы тогда его пригласили к нам да, еще раз. В студию да. теперь уже, да, на живой эфир, и могли бы поговорить. Что ж, друзья мои, да, вот это была программа, очередной выпуск программы «Калейдоскоп» нашего знаменитого и любимого Геннадия Калиды. Спасибо тебе, Гена, большое, что радуешь нас такими интересными гостями. А как только что спел Игорь в песне «Пусть кончится все хорошо» или «Закончится там», да? В общем, все хорошо. Все уже хорошо закончилось. Да, друзья мои, всего доброго. Теперь до встречи через 2 недели с Геннадием Калидой. Пока. Калейдоскоп.